Глава 8. Я бросил трубку на аппарат и спрыгнул с кровати. Стал, стараясь торопиться, не слишком заметно натягивать спортивные трико, футболку и олимпийку. «Что случилось?» — вынырнула из-под одеяла Света. В ее глазах отразилась легкая тревога. «Ничего страшного», — успокоил я. «Долго объяснять, любимая. Скоро буду. Тороплюсь. Все, целую. Постой, ты куда?» Но я уже хлопнул дверью, сделав вид, что не расслышал последний вопрос. Не скажу же я Свете, что попёрся среди ночи по звонку Варе. Сказать-то, конечно, можно, но объясняй потом, что ты не ёжик. А время идёт. Нужно перехватить Рубилина, хотя я понимал, что, скорее всего, не успею. Но всё сделал для того, чтобы успеть. Оделся быстро, так как приготовил одежду заранее, не убирал её в шкаф, а развесил на стуле. И кроссовки выставил носками на выход на видном месте в коридоре. Будто чуял, что именно сегодня старший следователь Соловейчик меня по тревоге поднимет. На улице темно, как в шахте. Чернота пасмурного неба поглотила луну и звезды. Сентябрьский ветерок настойчиво пах дождем и готов был вот-вот разразиться противной мелкой моросью. Я поежился, застегивая спортивку под самое горло и запрыгнул в стоящую у крыльца Волгу. Машину я тоже теперь держал под боком. Велел Сашку ее на ночь ставить возле места проживания нашей группы. Хотя и не положено, служебный транспорт должен в гаражах и боксах конторских ночевать. Но этот момент мы с Лосевым утрясли. Хотя сам Сашок был не слишком доволен таким раскладом. Теперь ему приходилось каждое утро и каждый вечер совершать вояж гостиницы «Север». Я завел автомобиль и, не прогревая движок, сразу выехал на дорогу. Маршрут выучил заранее. Специально накануне несколько раз проехался от гостиницы до дома Рубилина. Так что даже в темноте... Фонари, как всегда, горели не везде, при свете фар быстро сориентировался. Только бы Варя глупости не наделала. Я и не представлял сейчас, где ее и Рубилина искать. Мой план был доехать до их двора, а потом... суп с котом. Хрен его знает, что делать, но не поехать я не мог. Почему-то внутри росла уверенность, что Анатоль не так прост, как показался мне тогда в подворотне с дружками. И есть в нем что-то непонятное, неизведанное, если можно так выразиться. Вроде с виду обыкновенный малодушный торгаш, хитрый и эгоистичный. Но иногда в его взгляде проскальзывает неприятный холодок и твердь, словно булат. Мимолетно, бегло, еле уловимо. Но я-то не первый год майором выучил уже повадки людей разных пород, ментов, преступников и других хищников. Даже полиграф научился обманывать, когда в прошлой жизни нас периодически проверяли на этой шайтан-машине, собираясь переместить на вышестоящую должность. Вот и Толя иногда мне кажется фальшивым. Будто я полиграф, а он меня обманывает. А его психи и вспышки ревности к Варе в свете последних событий вообще выглядят какими-то наигранными. Будто он роль примеряет, а сам другой жизнью живет. Той, про которую я не знаю. Никто не знает. Волга въехала во двор. Я погасил фары и изо всех сил всматривался в темноту. Как назло, подъездные уличные лампочки не горели. Выкрутили, наверное, их и стыбрили. И тут я увидел силуэт, который колупался возле светлых «Жигулей». Уже почти на выезде из двора. Я-то стоял в глубине, заехав с другого конца дома, и силуэт явно меня не замечал. Был увлечен вознёй с шестеркой. Ну да, точно. Похоже на белую шаху. Совсем как у Анатоля. Я пригляделся. Силуэт наклонился и делал какие-то манипуляции возле машины. Блин, он что, колесо меняет? Нашел время среди ночи. И тут дверь в мою машину распахнулась, и на заднее сиденье кто-то мягко юркнул. Я даже вздрогнул от неожиданности. Рука дернулась к поясу, но глаза уже выцепили из темноты салона через лобовое зеркало знакомую фигуру. «Привет», — громко прошептала Варя. «Ты откуда?» — тоже шепотом спросил я. «Я думал, ты за Рубилиным уехала». «Вон он, Толечка, колесо меняет». Ткнула она пальчиком в светло-серую, какой она казалась в темноте, шестерку. «А, так это он?» «А что ты шепчешь? Нас все равно не слышно». «Не знаю, на всякий случай». Она прочистила горло, как будто возвращая этим себе голос. «Повезло нам», — кивнул я, — «что у него колесо спустило». Дело не в везении. Варя перелезла на переднее сиденье, бесцеремонно держась за мою шею и протискиваясь между спинками. Я ему под колеса ежиков положила. «Чего?» Она достала из кармана россыпь металлических звездочек. Я узнал в них колющие фрагменты от колючей проволоки, нарезанные, очевидно, кусачками. Ха, ну ты даешь. А как ты узнала, что именно сегодня надо ежей подкладывать? А я и не знала. Я каждый вечер под колесо ловушку делала, а утром шипы убирала. Пораньше вставала, пока он спит. И так уже 3 дня подряд. Хитро, одобрительно закивал я. Варя снова выросла в моих глазах. Я даже начал прокручивать варианты, как взять ее в нашу группу, но быстро отмел эту мысль. Ведь 2 тигрицы в одном логове не уживутся. А почему мне не рассказала о своих планах? Ты бы ведь сказал, что это опасно и все такое, пожала плечами девушка. Приятно, конечно, что ты обо мне волнуешься. Последнюю фразу она проговорила с теплотой в голосе, немного излишней, будто мы были с ней старые друзья или любовники. «Работа такая», — хмыкнул я, переводя диалог в деловое русло. «Смотри», — встрепенулась Варя. «Толя, похоже, закончил. Заводи машину». «Рано», — я вглядывался в темноту. Вот фигура Рубилина уложила что-то, скорее всего, насос в багажник, вот подошла к водительской двери и скрылась в салоне авто. У шестерки загорелись фары. «Поехали за ним», — в нетерпении ерзала Варя. «Сейчас выйдет со двора и двинем потихоньку». Шестерка тронулась, через некоторое время наша «Волга» поползла за ней. Выехали на дорогу. Справа вдалеке маячили габариты автомобиля. Рубилин притопил газу. Я тоже. Как назло, машин в Литейске на ночных улицах оказалось совсем мало, и если плотно сесть Анатолию на хвост, то он нас быстро срисует. Я отстал на максимально возможное расстояние, чтобы не возбуждать подозрений, но в итоге пару раз чуть не потерял из виду шестерку, когда Толя сворачивал, а вместо него откуда-то появлялась другая машина с похожими задними огоньками. От черт, обилие «Жигулей» в СССР делало все машины с виду близнецами. И свет габаритов, как под копирку. Больше рисковать я не стал. И на свой страх и риск вырубил фары, прибавил скорости, в наглую проскочил на красный и сократил расстояние, благо уличные фонари все же по Ленина имелись, хоть и горели не везде. «Куда он едет?» — хмурилась Варя. «Кажется, я узнал дорогу», — ответил я и оказался прав. Проехав центр и прилегающую окраину с примесью частного сектора, мы ожидаемо очутились у складов горторга. «Так он что, на работу приехал?» — недовольно фыркнула Варя. «Блин, все зря получается. Да погоди ты расстраиваться». Я остановил машину на приличном расстоянии перед воротами территории, за которыми скрылась шестерка. Ее впустил вахтер. «В такое время порядочные люди на работу не ездят, только менты, врачи и жулики. Анатоль у нас на первые 2 категории явно не тянет. Интересно, что он мутит в такой час». Сзади мелькнули лучики подъезжающего авто. Я двигатель не заглушил и успел увести машину в сторону, укрыв ее под нависающим забором с лохматым одеялом из желтеющего вьюна. Благо машина наша черная, и в ночной темноте она отлично слилась с обстановкой. А нам при этом было хорошо видно, что происходит у проходной. Одиноко висящий над сторожкой и воротиной фонарь выхватывал небольшой сумеречный пятачок своим желтоватым светом. Машина остановилась. Это тоже была «Волга», но белая. «Еще работнички горторга пожаловали», — ухмыльнулся я. «Хлебом не корми и сна не надо, лишь дай поработать на благо народа». Человек вышел из машины. Его тщедушное сложение показалось мне знакомым. Мне почудилось, что я даже рассмотрел его юркое на тонкой шее лицо, но я не был уверен. Или действительно почудилось. Где я его раньше видел? «Я ближе подойду», — шепнул я и аккуратно открыл дверь. «Ты куда?» — таращила глазенки Варя. «Давай здесь подождем. Увидят тебя». «Мне этот крендель почему-то кажется знакомым», — кивнул я на человечка, который переговорил с вахтером, и тот уже открыл ему ворота. «Нужно его морду глянуть поближе». «Еще секунда, он скроется. Ищи свищи». «Я с тобой». «Нет, сиди здесь и замкнись изнутри». Я выскочил из автомобиля, словно кот на охоте, мягко ступая резиновыми подошвами по потрескавшемуся асфальту, усыпанному камешками и с пробивающейся из щелей травой. На мне сейчас адики, а не туфли. Как хорошо, что я приготовил кроссовки. Держась ближе к черноте забора и пригнувшись будто вор, я спешил вперед, но все же не успел. Пока подбирался, худощавый успел запрыгнуть в «Волгу». Хлопнула дверца, и шины зашуршали по камешкам. Машина въехала на территорию. Бух, ворота за ней захлопнулись. Твою мать, не успел маленько. Эх. Я сбавил шаг, а потом и вовсе остановился, разглядывая будку с вахтером. Через серое стекло ни хрена не видно, лишь очертания его плеч и головы. Мне почему-то вахтер привиделся в фашистской форме СС, хотя на деле там по-любому пенсионер какой-нибудь в ватнике дежурит. Чего только в сумерках не увидишь. Решил подождать, когда худой будет выезжать обратно. Тогда и попробую его рассмотреть через стекло автомобиля. Получится. Ведь близко не подойдешь. Вахтер спалит, а издалека, может, и не выйдет ничего. Тогда в голову пришла отличная, хотя и немного авантюрная идея. Я поднял голову и посмотрел на верхушку высоченного забора. Колючки нет, вышек с автоматчиками тоже. Значит, и патрулей со шмайсерами и овчарками там не будет. Решено. Иду на разведку. Вернулся метров на 20 назад, выбрал участок забора, свободный от вьюнов, и, хорошенько подпрыгнув, повис на руках, уцепившись за верхнюю кромку забора. Это хорошо, что у нас в стране заборы удобные, бетонные. Хоть и высокие, но через такие и лазать приятно, и тырить с предприятий запчасти и продукцию разную работникам несложно. Даже диван перевалить можно через такой забор, если вдвоем. Я подтянулся, закинул ногу. Раз, и мягко спрыгнул на землю с внутренней стороны. Адики утонули в мягкой почве. Огляделся. Возле дальнего склада стояли три машины. Шестерка, Волга и еще какой-то Жигуль. Ага, сходка расхитителей социалистической собственности. Машины пустые, их обладатели, очевидно, укрылись на складе. Вот Толя, вот прощелыга. Нагло тырит народное добро среди бела, то есть темной ночи. Что ж, возьму его с поличным. Вот выйдут они с мешками, груженные, например, колготками дефицитными. Ничего больше в голову не пришло, что еще можно тырить, чтоб компактное. А тут я их встречу. Уже ломал голову, где понятых незаинтересованных взять. Вахтер-фашист ведь потом в отказ пойти может, а Варя, как правоохранитель, процессуально не подходит на такую роль. Но мужички, трое их было, вышли пустые. И на том спасибо. Не надо понятых искать. И где-то внутри я почувствовал, что правильно сделал, что не выдал себя и не вышел из укрытия гражданам с закономерным вопросом. Какого фига и кто вы такие? Ведь знал я из всей троицы только Рубилина. Или нет? Хоть убей, этот второй дохлик мне все равно кажется знакомым. Кто ты, воин? Я присел под кусточек, что сиротливо торчал за складом, топорща свои куцые ветки. Пился взглядом в переговаривающуюся о чем-то троицу. И тут понял. Разглядел, наконец. До меня дошло, где я раньше видел Щуплова. Редькин хрен, ну, конечно. Этот не то цыганский, не то казахский, в общем, не совсем славянский вид пронырливого лица. Этот костюмчик с галстуком, что сидит мешком, бежевый плащ и чернявость прически. Председатель горосполкома, товарищ Монашкин Борис Борисович, собственной персоной. Ух ты! От увиденного я чуть не подпрыгнул и снова едва сдержал себя, чтобы не выскочить и не положить ночных заговорщиков мордами в землю. Ясен пень, что делишки они мутят не совсем законные. Но я в БХССники не записывался. Мне главное литератора вывести на чистую воду и Приходько спасти. Я почему-то был уверен, что она жива, ведь тело мы не нашли. А если вспомнить повадки литератора, то ясно, что всплыть оно обязательно должно было. И Толя сейчас здесь не как убийца, а как обыкновенный жулик. Обсуждает с Монашкиным дела свои спекулянтские. Дефицит сейчас прет буйным цветом, и, так сказать, вдумчивое распределение товаров с городского склада в нужные руки и в нужные места могло привести к немалой прибыли. Ладно, спекуляция не мой профиль. Скоро вообще это даже не преступление будет. Получается, что в прошлый раз Анатоль тоже приезжал ночью именно сюда, а не проведывал Приходько, как, признаться, подумал я. Жаль, хороший бы из тебя литератор получился, Толя. Хотя все еще может быть. Скидывать тебя со счетов рано, такому, как ты, спекулянту, ничего не мешает между делом убивать людей. Кстати, давненько не было новых жертв. Тьфу-тьфу. Тем временем троица расселась по машинам и скрылась за воротами. А я с Айгаком помчался к забору. Нужно ведь еще скорее Варю домой доставить, чтобы Толя ничего не заподозрил. Перемахнул было уже через забор, но зацепился за выщербину. Послышался треск синтетики. Кофта моя не выдержала, дыра знатная образовалась. Эх, хороший был спортивный костюмчик. Польский. Спрыгнул на землю, когда машины уже маячили красными габаритами вдалеке. Добежал до «Волги», а спиной почувствовал на себе чей-то взгляд. Резко развернулся и увидел, как меня пытается разглядеть вахтер. Вот зараза, он как раз покурить вышел, провожая гостей, и к себе в кондейку не спрятался. Стоял, смолил под березкой, сверху я его и не заметил. Да и хрен с ним, меня он тоже в темноте не разглядит. Наверное. Вахтер перепугался, когда какой-то мужик спрыгнул сверху от него в нескольких метрах и стал драпать в противоположную сторону. Вместо того, чтобы организовать за мной погоню, он кинулся к будке. Ну да, фашисты, они трусливы. Сейчас тревогу поднимет, в милицию позвонит. В ушах у меня уже гудели сирены, а землю резали лучи прожекторов. Но это все воображение. Давненько я в переделки не попадал. Все кабинет да кабинет, вот и просит душа приключений. Надумывает себе. Я нырнул на водительское сиденье, уже не таясь, громко хлопнул дверью, включил зажигание и фары, привычным движением переключил скорость и дал по газам, не жалея сцепления. Не хотелось, чтобы сторож срисовал наш госномер. «Ну что?» — спросила Варя, уперев в потолок руки, чтобы не бухаться головой, так как машина неслась, проглатывая кочки, но некоторые из них сильно сопротивлялись и возмущенно подкидывали нашу «Волгу», будто пытались опрокинуть. «Узнал его?» «Это был Монашкин, прикинь?» «Ого, вот так дела!» Круглые глаза Вари стали еще круглее. «Что он здесь делал?» «А ты как думаешь?» «Ночью, на государственном складе». «Премию, наверное, выписывал своим подчиненным, чтобы сюрприз был», — фыркнул я. Варя не оценила шутку, потому как была ошарашена новостью. «Выехало ведь 3 машины. Кто там еще был?» Наконец, переварив услышанное, переспросила она. 3-го не разглядел, он все время спиной был. И, кажется, я его не знаю. Держался он так бочком всегда. В лучах фонаря мордой не светил. А номера его машины ты не запомнил? Не разглядел, он так хитро «Жигуль» поставил, что номерные знаки в тени были. Как ни смотри, хрен разглядишь. И кто же это мог быть? Может, обычный работяга? Предположила Варя. Подручный их? Нет, я поддал газку и вырулил на главную дорогу. Монашкин и Толя относились к нему, как бы это сказать, с каким-то почтением. Во всяком случае, так это выглядело со стороны, причем даже сам председатель горосполкома чуть ли не расшаркивался перед ним. Произнес я это все, не сводя глаз с дороги, и сам задумался. «Странно», — протянула Варя. «Ага, Борис Борисович, считай, первое лицо в городе после секретаря горкома и его первого зама, а тут такое уважение незнакомцу». «А может, это и был первый секретарь горкома?» — хохотнула Варя. «Ага», — скептически скривил я губы. «Еще и прокуроры с начальником милиции у них в машинах попрятались». «Нет, это другой перец, нутром чую». «Криминальный авторитет?» — подкинула идею Варя. «Вполне возможно», — пожал я плечами, и тут же меня осенила мысль. «Слушай, так может это...» «Туз», — угадала мои мысли следователь. Я не успел ничего ответить, когда за поворотом уперся в светофор. Горел красный. Все бы ничего, но рядом в соседней полосе стояла знакомая белая шестерка. «Ложись», — шикнул я на Варю. Девушка мигом забилась между передним сиденьем и панелью. Вовремя. Толя обернулся на нашу машину и вытаращил глаза. Увидеть меня ночью на пустынной улице он совсем не ожидал.